Глава 13. На буксире. Наутро ветер отошел. Он стал дуть больше с севера. Пиратов нигде не было видно. Капитан справлялся с картой. Но за ночь нагнало туч, и капитан не мог по высоте солнца определить, где сейчас корабль. Но он знал приблизительно. Все люди, которые правили кораблем, невольно, без всякого усилия мысли следили за ходом корабля, и в уме, само собою, складывалось представление, смутное, но неотвратимое. Люди знали, в каком направлении Земля, далеко ли они от нее, и знали, куда направить корабль, чтоб идти домой. Так птица знает, куда ей лететь, хоть и не видит гнезда. И капитан уверенно скомандовал рулевому, куда править. И рулевой направил корабль по компасу так, как приказал ему капитан. А комет свистел и передавал команду капитана, как поворачивать к ветру паруса. Матросы тянули брасы и бросопили паруса, как приказывал комет. Уже на пятые сутки, подходя к Венеции, капитан приказал переменить паруса на белые и поставить за кормой парадный флаг. Грицка и болгарина заковали в цепи и заперли в душной каморке в носу. Венецианцы боялись, берег был близко, и кто их знает. Бывало, что невольники прыгали с борта и добирались вплавь до берега. На корабле готовили другой якорь, и Аргузин, не отходя, следил, как его привязывали к толстому канату. Был полдень, ветер еле работал, он совсем упал и лениво шутил с кораблем, набегал полосами, рябил воду и шалил с парусами. Корабль еле двигался по застывшей воде. Она была гладкая и казалась густой и горячей. Парчевый флаг уснул и тяжело висел на флагштоке. От воды подымалась марева. И как мираж подымались из моря знакомые купола и башни Венеции. Капитан приказал спустить шлюпку. Дюжина гребцов взялась за весла. Нетерпеливый капитан приказал буксировать корабль в Венецию.